После того, как зачатки взаимопонимания были налажены, Ариен показал жестами, что ему необходимо отойти до ветру, и, пошатываясь, удалился в ближайшие кусты. Когда он вернулся через несколько минут, ужин был уже готов. Несмотря на то, что еда была более чем неказистая, каша с вяленым мясом, а на десерт, пригоршня найденных в лесу каких-то сладких, напоминающих чернику, ягод, Ариен набросился на еду, как будто не ел целую неделю. Хотя, подумал Серов, может быть, так оно примерно и есть. Он пролежал в отключке здесь 2 дня, и кто его знает, сколько времени его таскал на себе тот орк. Осознание того, что в этом мире кроме людей разумными считаются и другие виды, все еще давалось ему с трудом. Теперь капитан мог разглядеть попутчика более внимательно. Это был не очень высокий, 1,70–1,75 метра, парень лет 20, может чуть больше. Длинные светлые волосы доставали бы до плеча, но были собраны в узел на затылке. Лицо красивое, с правильными чертами, на котором особенно выделялись большие глаза. А вот фигура была так себе, слишком худощав, сразу видно, что особой физической работой не занимался. В целом его можно было назвать красивым. Еще бы росту 5-10 сантиметров, да подкачаться, ни одна бы девчонка на земле не устояла. Да и тут у него с этим делом наверняка проблем нет, мысленно усмехнулся капитан. После того, как Ариен навернул 3-ю тарелку каши, Серов уже было начал беспокоиться, не лопнет ли он, но, как видно, Ариен пришел к тем же выводам и решил остановиться. Наевшись, он, вероятно, решил перейти к другим, волнующим его вопросам. «Александр», — позвал он Серова и, увидев, что капитан смотрит на него, обвел руками пространство вокруг себя и вопросительно склонил голову. Серов не сразу понял, что от него хотят, но, поставив себя на место Ариена, подумал, что тому интересно, где они сейчас находятся. Догадка оказалась верна. Вытащив из кармана карту, капитан показал пальцем то место, где они сейчас находились, потом, передвигая палец, указал то место, куда он направляется. Определившись по карте на местности, Ариен смачно выругался. Ну, то есть Серов, конечно, ничего из этого экспрессивного монолога не понял, но, по большому счету, ничем кроме ругательств это быть не могло. Видно, маршрут, предложенный капитаном, его не устраивал. Увидев, что предложенный маршрут вызывает такую реакцию, Серов жестами показал, что никто никого не держит, и если Ариену не хочется идти вместе с ним, то он может катиться на все 4 стороны. На этом разговор, если этот обмен жестами можно назвать разговором, сам по себе завял. Было уже достаточно поздно и пришло время ложиться спать. Это был длинный день, и следующие дни обещали быть еще длиннее. Предложенный этим странным Александром путь Ариена совершенно не устраивал. Изначально, до нападения орков и последующего плена, он направлялся на границу со степью. Там, на берегу Кель, неподалеку от границы ханства, живет отшельником один из известнейших огневиков их эпохи, Ирозиус Андуф, известный еще как Ирозиус Пламенный. Ну, как отшельником. Отшельником он кажется только для какого-нибудь столичного жителя центральных королевств, которые привыкли к большим городам, блеску королевских дворов, к турнирам и балам. Ирозиус же очень далек от светской жизни. Много лет назад он приобрел, а может, захватил или еще каким-либо образом завладел, кусок земли на окраине закрытого королевства и с тех пор ведет относительно тихую провинциальную жизнь. Почему относительно? Жизнь в закрытом королевстве, этом змеином клубке, назвать совсем уж тихой не посмел бы даже очень большой любитель приключений. Тут тебе и набеги орков, и человеческие разбойники под каждым кустом. Маги всех сортов, начиная от тех, у кого просто подмочена репутация, заканчивая теми, которые наводят ужас не только на соседей, а на половину Айкумены. В общем, местечко веселое, но не способствующее тихой смерти от старости в окружении внуков и правнуков. Так вот, Ариен намеревался попробовать напроситься к Ирозиусу в подмастерья. По слухам, это было очень опасное дело, но все же игра стоила свеч. Те, кто проходил в подмастерьях у этого огневика хотя бы пару лет и при этом не закончил свой путь в виде горстки пепла, а были такие и немало, часто становились известными учеными-магами и взлетали высоко. Да вот ближайший пример. Декан факультета огня, родной альма-матер Ариена, когда-то носил за Ирозиусом книгу заклинаний. Теперь же, после орочьего плена, продолжать двигаться по намеченному маршруту, через вольные баронства, закрытое королевство, вдоль Кель к владениям Ирозиуса, казалось еще большей глупостью, чем раньше. Если даже неплохо, как ему казалось, Подготовившись, запася некоторые редкие зелья и магические компоненты, он умудрился влипнуть в историю еще только в вольных баронствах, не пересекая границу закрытого королевства, то продолжать путь теперь, лишившись всех запасов, попахивало самым настоящим самоубийством. С другой стороны, на его пути попадается этот странный человек, который не знает общеимперского, хотя ну кто может не знать общеимперского, тащит с собой кучу снаряжения, лошадей, как будто походя перебил небольшую армию и вообще ведет себя очень необычно. Хотя бы уже то, что у него в телеге лежит меч из дымчатой стали, который по руке мастеру меча, а не человеку, который этот самый меч держит в руках чуть ли не первый раз в жизни. Да имя более чем странное, Александр Серов, ничего похожего Ариен не слышал, хотя за свою жизнь перевидал многих очень разных разумных из разных уголков континента. Все эти странности нормальному человеку подсказали бы, что от этого незнакомца нужно держаться подальше, во избежание, так сказать. Но ведь не зря, во всем мире считается, что все маги чокнутые, впрочем, нередко так оно и есть на самом деле. Ариен вдруг очень четко осознал, что стоит на распутье. Перед ним лежало два пути, и один из них, пойти вместе с Александром, вел к приключениям. А что еще нужно молодому подмастерью мага, которому только недавно исполнилось 25 весен, у которого кровь бурлит и требует лететь вперед? И последним доводом, который склонил Ариена вступить на путь приключений, был долг жизни. Хоть незнакомец о нем не вспоминал, и Ариен имел формальное право не заморачиваться по этому поводу, но он помнил, что Александр как-никак спас ему жизнь. Уже приняв непростое решение, засыпая под треск костра, ему в голову пришла мысль: надо будет хоть поблагодарить его за спасение, а то я даже спасибо не сказал, неблагодарная сволочь. На следующее утро Серов встал со странным ощущением. Ему казалось, что он что-то забыл. Попытавшись разобраться в себе, он внезапно понял, что с момента попадания в новый мир прошло ровно 2 недели. Хмыкнув про себя по поводу такого юбилея, он, позавтракав и собравшись, продолжил свой путь. К его большому удивлению, Ариен, несмотря на то, что еще вчера намеревался двигаться в другую сторону, попросил разрешения продолжить путешествие вместе. Подумав с минуту, капитан решил, что путешествовать вдвоем все же лучше, чем в одиночку, и согласие дал. Таким образом, оставшиеся 3 дня они ехали вместе. Хотя Серов пытался наладить какой-то контакт, без знания языка, сделать это оказалось проблематичным. Если самые простые вещи жестами показать еще было можно, то полноценно поболтать не получилось. Промучившись пару часов, капитан махнул рукой на это бесперспективное занятие и решил отложить разговоры до посещения мага. Дорога сильно изменилась, очень сильно, после развилки, где дорога раздваивалась, уходя на восток в гномью столицу и на запад, в сторону столицы Игила, Эфеса. Нет, сама дорога оставалась такой же, разве что было видно, что на этом участке за ней присматривают более тщательно, но движение по ней было намного интенсивнее. Туда-сюда сновали повозки, запряженные какими-то большими животными, похожими на волов. Характерным отличием были длинные мощные рога, которые неспешно покачивались из стороны в сторону, в такт степенной походке животного. И тянули эти флегматичные твари постольку, что Серов поначалу даже не поверил. Один такой, как их назвал Лорен Квафр, тянул по паре тонн груза, не особо при этом напрягаясь. Как видно, торговля процветала. По обочинам дороги, а дорога здесь тоже была границей между 2 государствами, Игилом и его северным соседом, Карнламией, то там, то сям были разбросаны постоялые дворы, трактиры, посты пограничной стражи. Иногда вокруг такого постоялого двора вырастали деревеньки, и таких деревенек было немало на протяжении всей дороги по обе стороны границы. Хоть, пожалуй, в Игиле их было все же больше. В целом чувствовалась разница между почти пустыми обочинами на юге и бурлящей жизнью здесь. В конце 6-го дня пути, когда солнце уже потихоньку стало клониться к закату, вдалеке показались окраины долгожданного города. Даже издалека город не производил впечатления. Привыкший к земным городам, Серов подсознательно ожидал высоких домов, широких мощеных улиц, ярких вывесок, всего того, с чем ассоциируется в понимании человека слово «город». Хотя капитан и подозревал, что реальность окажется более приземленной, однако увиденное и вовсе производило угнетающее впечатление. Город состоял из 2 неравных частей, предместья, или, как говорили раньше, посада, и, собственно, города, обнесенного защитной стеной. Предместье состояло из 1-2 этажных деревянных домиков, Каменных построек не наблюдалось вообще. А, ну да, правильно, мысленно хлопнул себя Серов по лбу. Каменных построек здесь не может быть по определению, ведь предполагается, что посад необходимо сжечь, если подойдет враг, дабы ему не досталась такая куча стройматериалов. Широкими улицами здесь тоже не пахло, только по основным проспектам могли, разминувшись, проехать две повозки. В основном улочки были узкие, узкие и грязные. На утоптанной до каменной твердости земле то тут, то там валялись конские яблоки, какие-то помои, в общем, чего там только не валялось. А уж запах, да уж не Шанель номер 5, вслух подумал капитан. Посад был обнесен невысоким бревенчатым забором, в котором было несколько ворот, и на разном расстоянии были разбросаны башенки. Башенки были не то чтобы мощные, сколько высокие, наблюдательные. В целом эта внешняя стена не производила впечатления серьезного укрепления, так чтобы задержать нападающих и не дать взять посад на копье сходу. На въезде в город образовалась целая пробка из разных повозок, телег и другого гужевого транспорта. Все хотели пролезть в город до закрытия ворот. Серов было тоже пристроился в очередь, но Ариин, заметив этот маневр, удивленно хмыкнула и, хлопнув Александра по плечу, махнул немного в сторону. Посмотрев в указанное место, Серов увидел, что там тоже наличествовали ворота. Вот только пробки перед теми воротами не было. Еще раз вопросительно взглянув на Ариина и получив подтверждающий кивок, он направил свой маленький караван к альтернативному въезду. У ворот стояли два солдата. Выглядели совсем не так внушительно, как те, которых Серов встречал на самой границе. То ли спокойная жизнь так влияет, то ли в целом обучение стражников хуже, но выглядели они откровенно как бандиты с большой дороги, слегка приведенные в божеский вид. На лицах имели место следы похмелья, а на оружии – следы ржавчины. Удручающее зрелище. Увидев приближающуюся повозку, они отреагировали по-разному. Первый нехорошо ухмыльнулся, а второй кто-то закричал, начал размахивать копьем и показывать рукой на длинную очередь к соседним воротам. Глядя на такую странную реакцию, Серов еще раз в неуверенности глянул на Ариина. Последнее, чего он хотел в данный момент, найти себе неприятности, вообще светиться раньше времени не хотелось. Однако Ариин, видя такое дело, никак не отреагировал, он только слегка прищурил глаза, рассматривая негодующего стражника. Серов перехватил этот взгляд и не только перехватил, но и узнал, именно так его хороший знакомый и сослуживец, прапор Думбадзе по прозвищу Дум, по специализации снайпер, смотрел на своих врагов. Взгляд этот, от которого даже у очень смелых людей по спине порой пробегали мурашки, не предвещал ничего хорошего. Обычно после того, как Дум на кого-нибудь так смотрел, этот человек нуждался в походе к стоматологу и травматологу. Тем временем повозка подкатила к воротам и остановилась. Тот самый кричащий стражник продолжил свою тираду, теперь пытаясь схватить Серова за руки, а острие копья опасно пролетело недалеко от риеновского носа. И тут внезапно все резко изменилось, стражник перестал кричать, а его лицо приобрело цвет пыли под ногами. Не сразу поняв, что произошло, капитан в недоумении оглянулся. Ариин встал на козлах во весь рост и откинул скрывающий его фигуру плащ. «Странно, что их так удивило», — подумал Серов, еще раз оглядывая фигуру своего спутника. «Простая белая рубаха, коричневые штаны из какой-то плотной ткани, мягкие кожаные сапоги и широкий красный матерчатый пояс, при взгляде на который из глубин памяти почему-то всплывает старинное слово «кушак». Больше на Ариене ничего не было, ни украшений, ни каких-либо знаков различия, которые могли бы так приковать к себе внимание стражников. Пауза затягивалась, стражники приходили в себя, Ариен искренне наслаждался произведенным эффектом, а капитан не мог ничего понять. Неизвестно, сколько бы эта пауза длилась, если бы из караулки, привлеченные громкой руганью, не выскочили еще пятеро стражей. Среди них выделялся один, более толстый, старше других лет на 10, и имеющий на правом плече одну полоску, видно начальник. Именно начальник нарушил тишину и обратился к Ариену. Причем тон, которым он говорил, был более чем уважительный. Перебросившись парой фраз с начальником караула, Ариен повернулся и сказал что-то Серову. Потом, поморщившись, вспомнил, что капитан не знает языка, похлопал ладонью себя по поясу. Похлопал по тому месту, где, как уже заметил Серов, в этом мире все носят кошельки. «Че им надо, денег хотят?» — спросил он по-русски и, помня про языковые барьеры, вопросительно указал на свой кошель. «Да, и сколько?» — Серов развязал кошель, но, не зная местных цен, вытягивать деньги не решился. После секундного замешательства он протянул Ариену весь кошель. «Пусть сам заплатит». Улыбнувшись, Ариен принял деньги и, выудив на свет некрупную серебряную монету, кинул ее начальнику караула. Тот, несмотря на свои внушительные габариты, очень ловко поймал серебрушку и с довольным видом крикнул подчиненным короткую команду. Те быстро, но без суеты, сразу видно многодневные тренировки, распахнули ворота. Тяжелый запах навалился еще сильнее. В городе роль проводника взял на себя Ариен. Нет, это не значит, что он уже был здесь. Однако все средневековые города в чем-то похожи. Маг уверенно провел их караван по грязным улицам посада. В наступающей темноте они выглядели еще мрачнее. По таким улицам гулять ночью – дело для самоубийц. В некоторые места даже стража старается не заходить. Да, прикинул в уме капитан, после таких улиц, ночной Киев, практически коридоры в институте благородных девиц, хоть и там шансов получить по голове не так уж и мало. Быстро проскочив по вечерним улицам, кавалькада вынырнула у ворот во внутренний город. Как видно, в планы Ариена не входило задерживаться в пригородах. Здесь, на внутренних воротах, стража была явно посерьезнее. На суперменов в синем трико и красных трусах поверх одежды они, конечно, тоже не тянули, но движение и взгляд выдавали опытных служак, которые за свою жизнь повидали немало. На этом рубеже процедура повторилась. Вышел старший, получил деньги, причем заплатить, как заметил Серов, пришлось раза в два больше. После оплаты таможенного сбора, путники въехали во внутренний город. За каменными стенами город производил более положительное впечатление. Каменные двух-, трехэтажные дома, улицы почище, да и вонь хоть и не полностью исчезла, но, во всяком случае, стала более-менее терпимой. «А может, я просто принюхался», — сообразил Серов. Пока он рассматривал город, Ариен, предварительно спросив направление у одного из стражников, провел их по улочкам и остановил у здания, напоминающего постоялый двор. Об этом недвусмысленно говорила разноцветная вывеска, изображавшая кружку и кровать. Видно, с грамотностью в эти времена были большие проблемы. Из дверей резво выскочил мальчишка лет 13 и, получив мелкую монету, улетел заботиться о лошадях. Еще через несколько секунд на пороге появился дородный мужик лет 45, то ли хозяин заведения, то ли приказчик, получил заказ и быстро, но не теряя достоинства, отправился его выполнять. На вкус капитана гостиница была так себе. Ну, то есть ни одной звезды он бы этому заведению не дал. С другой стороны, на безрыбье, как говорится, и рак, рыба, а после недели ночевок на голой земле даже такой сервис покажется верхом комфорта. Так или иначе, для них нашлась двухместная комната с двумя кроватями, столом, парой стульев и даже ковром. Еда тоже была вполне приличной. Единственное, что раздражало, непомерное использование острых специй. Ну, зачем сыпать столько перца, или что у них в этом мире вместо перца? Единственное, что раздражало, отсутствие возможности помыться. Когда Серов жестами показал, что ему необходима вода, ополоснуться, ему принесли небольшой тазик, пригодный разве что для умываний. Капитан попытался было пояснить, что ему необходимо воды побольше, полностью помыться. Однако его сначала не поняли, а когда поняли, пришли в ужас. Как мыться полностью? Это же ужасно. Глядя на все это дело, Серов вспомнил, что и в нашем средневековье в Европе мыться было не принято, в отличие, например, от Руси, где банька имелась чуть ли не в каждом дворе. С другой стороны, там вроде церковь не приветствовала слишком уж частое мытье, якобы это от дьявола и все такое, а вот почему здесь такая антисанитария, непонятно. Тем не менее, вечер, что называется, удался, особенно, по сравнению с предыдущими. Уже засыпая, Серов подумал, что все могло бы быть намного хуже. Что именно могло бы быть хуже, он додумать не успел. Усталость и пара кружек какого-то хмельного, похожего на пиво напитка, взяли свое. Капитан заснул. Утро началось с какого-то переполоха. Внизу в обеденной зале раздались какие-то крики, звон посуды, глухие удары. Маг подскочил с кровати и, по вколоченной в академии привычке, встал в защитную стойку. Еще через полсекунды он проснулся. Проснувшись, увидел, что и Александр отреагировал точно так же. Сполз с кровати, направив на входную дверь свое странное оружие. То, что этот металлический треугольник – оружие, было понятно, потому, как резво Александр хватается за него в случае малейшей опасности. Вот только как не пытался Ариен понять, как это оружие работает, ничего не удавалось. Единственное, что было понятно, к магии оружие не имело никакого отношения. Тревога оказалась ложной, насколько загулявших до утра подмастерья гильдии плотников загуляли до утра и вломились за догоном. Ну, собственно, их и догнали, дубинкой по темечку. Именно от соприкосновения этих двух твердых, причем еще неизвестно, что тверже, тел, получались глухие удары, которые и разбудили путников. В общем, утро началось не очень хорошо, откровенно говоря, началось погано. После завтрака первым делом мы отправились искать представителей местной гильдии магов. Не может быть такого, чтобы в таком городе не было ни одного приличного менталиста. А хороший менталист был нужен очень и очень. Нормально разговаривать с Александром языком полужестов, полуглавных слов, понятное дело, не получалось, а у Ариена за время дороги накопилось немало вопросов к своему попутчику. Да что там немало, горы вопросов. Александр вел себя очень странно, у него были очень необычные вещи. В целом он был одна сплошная загадка. Однако в городе так сразу мага найти не удалось. Мастер Гастирн, маг-менталист, отсутствовал. Его помощник, молодой лет 15 ученик, сказал, что тот прибудет только на следующий день, так что пришлось поумерить свое любопытство и заняться другими делами. Александр попросил помощь разобраться с имуществом. Ему нужно было продать часть лошадей и оружия и перестать, наконец, походить на передвижную лавку маркетанта. Для начала нужно было определиться, что пойдет на продажу, а что необходимо оставить. Проще всего обошлись с лошадями и повозкой, оставили себе по две животины, основную и заводную, а остальное продали торговцам лошадями. Потом отправились в лавку к оружейникам и избавились там от тех предметов, которые точно не пригодятся. При этом Александр свой меч из дымчатой стали решил пока не светить, пояснив это тем, что сначала зайдет к магу, и уж потом, когда обретет знание языка, сам пообщается с оружейниками. За всеми делами незаметно прошел день. Решив отложить все дела на завтра, Ариен потащил Александра в харчевню, пора было уж и подкрепиться. Заведение казалось вполне приличным, хоть и находилось недалеко от городских ворот. В чем заключалась приличность? Обеденный зал оказался чистым, столы вымыты, подавальщицы красивые и расторопные, а брага, если и разбавлена, то совсем чуть-чуть. Казалось бы, если не идеал, то весьма близок к этому. Однако судьба, видно, решила, что нескольких дней отдыха от приключений более чем достаточно. Предвестником того, что просто так мирно посидеть не получится, стало появление в зале компании молодых дворян. Парни были как раз в том промежуточном состоянии между слегка навеселе и мертвецки пьян, когда появляется стойкое желание поискать приключений. Компания завалилась, начала шуметь, требовать выпивки и демонстративно задирать клиентов. Трактирщик поначалу мирился с непотребством, дворянчики неплохо платили, но и у него вскоре терпение лопнуло. Еще трезвый маг видел, что хозяин послал куда-то служку за стражниками, понятное дело, но стража прийти не успела. Драка вспыхнула как-то сразу и во всех местах одновременно. Для Риена она началась с того, что в его голову полетел кувшин. Если бы не бурная студенческая молодость, лежать бы ему после этого под столом с сотрясением, вторым за неделю. Однако маг успел увернуться, кувшин разлетелся о стенку где-то сзади. Схватив большую деревянную кружку, в которой еще недавно плескалась брага, он вскочил со скамейки. Мелькнула чья-то лысая голова, кружка оказалась не такой уж и крепкой. Оставшись вновь без оружия, Ариен принял мудрое решение где-нибудь затаиться до конца этого представления. Теоретически, он мог использовать магию, благо уже почти полностью восстановился, однако это было не сражение и не дуэль, а трактирная драка. А у этого спорта свои правила. Так маги не пользуются своим даром, а воины не применяют смертельного оружия. Обнажить меч против собутыльников – страшный позор. После такого никто и руки не подаст. Найдя, таки, безопасное место, маг потихоньку выглянул из-за перевернутого стола. Безопасность безопасностью, но и пропускать такое прекрасное зрелище он не собирался. Внимание Ариена привлек некий субъект в центре зала, от которого противники отлетали, как будто это был скачущий на полном ходу рыцарь. Приглядевшись повнимательнее, Ариен внезапно понял, что это никто иной, как его спутник. Это очень удивило мага. Когда на привалах Александр пытался взять в руки меч, то выглядели эти жалкие потуги более чем комично. Даже он, маг, очень далекий от искусства владения холодным оружием, мог, при случае, показать противнику несколько хитрых связок. А теперь было понятно, что и Александр не совсем далек от искусства нанесения увечий ближним своим. Драка назревала. Эти молодые дворянчики явно нарывались и, собственно, нарвались. Невнимательному наблюдателю могло показаться, что все посетители пришли в движение одновременно. Но это было не так. Первыми не выдержала пара молодых парней явно рабочего вида. Явно подмастерья какой-то из городских гильдий. По внешнему виду Серов еще не научился их различать. Как они оказались в этом довольно-таки дорогом заведении, неизвестно. Может, премию получили, может, гешефт обмывали, но это и не важно. Сидящий ближе к проходу резко вскочил и без разговоров опустил оказавшийся под рукой кувшин на голову ближайшего дворянина. Еще до того, как на пол упал первый пострадавший, из дальнего угла вылетело один за другим четыре кружки, а потом еще какая-то утварь. Видно, там кто-то готовился к началу драки и заготовил несколько метательных снарядов. Капитан тоже не остался в стороне. В такой общей свалке есть только одна правильная стратегия – накостылять всем как можно быстрее, пока тебе не успели накостылять. Следующие несколько минут, как всегда во время драки, запомнились отдельными отрывками. Серов встает с места и сходу разбивает свою кружку о голову соседа. Разворот, уход вниз, правый крюк по почкам. Прилетело-таки от кого-то по голове, к счастью, вскользь. Капитан хватает одну из немногих оставшихся целыми табуреток и разламывает ее чью-то подвернувшуюся спину. Схватил какого-то мелкого, но кусачего малого и швырнул в двух набегающих посетителей. Пнул зазевавшегося дворянина. Странно, уже прошло довольно много времени, а он еще на ногах, опытный, наверное. Оказавшаяся, совершенно случайно, в пределах досягаемости чья-то челюсть столкнулась с коленом. А потом как-то раз и все соперники кончились. Серов все еще на взводе оглядел помещение, но никто уже не порывался не то что нападать, а просто уползти. Только несколько, как видно, самых миролюбивых посетителей робко жались около стенок. Да, разгромчик вышел преизряднейший, пора делать ноги, пока не заставили платить, думал капитан, пытаясь отдышаться. Как видно, Ариен думал так же. Он всю драку просидел под столом, а теперь выбрался оттуда и чрезвычайно активно жестикулировал, пытаясь что-то сказать. Впрочем, почему что-то? Мысль была вполне очевидной. Ариен тоже считал, что пора уходить. Вытащив из кошеля мелкую серебряную монету, Серов уже стал более-менее разбираться в местных ценах. Он кинул ее выглянувшему из-за барной стойки хозяину. После этого они скорым шагом, переходящим на бег, покинули негостеприимное заведение. Уже сворачивая за угол, капитан увидел выруливающий в начале улицы патруль стражи. Как же, кавалерия как всегда вовремя для того, чтобы наказать невиновных и наградить непричастных, усмехнулся он. До своего постоялого двора путники добрались без приключений, поднялись к себе в комнату и завалились спать. Вот только горячей ванны не хватает. Визит к магу на следующий день запомнился капитану на всю жизнь. Нет, не тем, что его поразили способности масного умельца, в будущем он еще много чего видел, поразила его обыденность, с которым совершались магические действия. Серова поставили в середину какой-то сложной фигуры, вычерченной на полу. После этого маг жестами объяснил, что нужно смотреть в глаза. На этом этапе капитана одолели сомнения. Причем сомнения были в двух взаимоисключающих направлениях. С одной стороны, не накатило чувство, что он попал в дешевую передачу про экстрасенсов. Там они тоже что-то рисуют, смотрят пристально в глаза, издают странные звуки. В связи с этим хотелось развернуться и уйти. С другой стороны, а вдруг этот странный человек действительно умеет копаться в мозгах? Что он может тогда узнать с помощью своей магии? И вообще, насколько это безопасно? Инстинкт самосохранения тоже толкал капитана в сторону двери. Однако, взяв себя в руки, Серов прикинул еще раз все за и против и еще раз убедился, что особого выбора у него нет. Весь обряд занял буквально 15 минут. От Серова требовалось лишь смотреть в глаза и не двигаться, проще простого. Из необычных ощущений присутствовало странное ощущение в голове. Капитан так и не понял, что это было, но если бы его спросили, то он бы описал это как мозг чешется. Спустя четверть часа маг тяжело выдохнул и отвел взгляд. Процедура обучения новым языкам была окончена. Не чувствуя в себе каких-либо перемен, Серов в растерянности оглянулся на стоящего здесь же Ариена. Тот хитро улыбнулся, подмигнул и сказал: «Ну, здравствуй еще раз, Александр». Интерлюдия 1. Масляные лампы давали ровный, но не очень яркий свет, освещая только центр комнаты. За большим, массивным, даже мощным, столом сидел пожилой мужчина, одетый в черный камзол и черные же штаны. В руках он держал какой-то пергамент, и посторонний наблюдатель мог бы подумать, что старик полностью увлечен его содержимым. Но это было не так. По другую сторону стола стоял второй присутствующий в этой комнате. Посторонний наблюдатель увидел бы достаточно высокого брюнета. Черт лица в темноте было не разобрать. Единственное, что бросалось в глаза, небольшая ухоженная бородка. На поясе в простых ножнах висел одноручный, 2,5 локтя, меч, в котором знаток узнал бы аналог земного палаша. Мужчина ждал, ждал решения гроссмейстера. От этого решения зависела его жизнь. То есть ты не знаешь, что там произошло? Наконец гроссмейстер подал голос. Нет, господин. Что ты сделал, чтобы прояснить ситуацию? Мы попытались поймать остаточный фон заклинаний, но переход заглушил все. Мы, конечно, заглушил. Гроссмейстер поднял глаза от пергамента и внимательно посмотрел на подчиненного. От этого взгляда по спине начали бегать мурашки. Шансы остаться в живых исчезали на глазах. А ты как думал? Там такой выброс энергии шел, что можно было устраивать небольшую магическую войну. Никто бы не узнал. После такого резкого ответа Гонтер боялся начинать говорить, а гроссмейстер опять задумался. Повисла неприятная тишина. Что еще было сделано? Мы нашли тела, всего 5 человек. Опознать практически невозможно. Это даже не тела, а остатки. Кто-то очень не хотел облегчить нам работу. Тем не менее, ни одно тело не несет следов прохождения обряда. Можно с уверенностью сказать, что это тела группы встречающих. Предположение. Гроссмейстер наконец отложил в сторону свиток и сосредоточил внимание на беседе. Есть 3 версии. Первое — предательство всей или части группы, ушедшей за... Тихо. Оборвал гроссмейстер подчиненного. Не нужно произносить это вслух. Даже у стен есть уши. Помни об этом. ХМД, я понял, господин. Так вот, первая версия — это предательство ушедшей группы. Возможно, они нашли там что-то такое, что они решили забрать себе. В этом случае они знали, что их будут встречать, а значит могли принять решение замести следы, перебив встречающих. Ну да, недоверчиво покачал головой хозяин кабинета. Ты себе можешь представить, чтобы мастер Арн не то что вступил в поединок с хорошо подготовленной группой, но и вышел из него победителем. Кого ты там посылал навстречу? Огневик, мастер меча и 3 наемников. Вот, кивнул гроссмейстер, для того, чтобы убить ритуалиста, такого, как Арн, достаточно и меньших сил. Так что, это так, господин. Вот только, замялся Гонтер, мы не знаем, что они могли принести с собой оттуда. Поэтому, мне кажется, сбрасывать такой вариант со счетов еще рано. Что они могли принести с собой? Задумчиво пробормотал гроссмейстер. Оружие, какой-нибудь артефакт, неужели настолько мощный мог рискнуть? Вряд ли. Ладно, и что было сделано по первой версии? Я отправил наших людей в ближайшие точки, куда предатели могли направиться. Города, замки, основные дороги. Переданы описания мастера Эрна. Если кто-то его узнает, мне сообщат. Еще, какие версии? Есть возможность, что к нам попало какое-то существо, обладающее неизвестными способностями. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов версию, что группа мастера Эрна провалилась там. Что бы мы сделали, если бы к нам заявились такие визитеры? Скорее всего, перехватили бы и направили свою группу на нашу сторону. А учитывая, сколько информации им мог сдать Арн, этот вариант был бы, пожалуй, самый худший. Теоретически в проход ведь мог войти кто угодно, не только наши люди. По этой версии всем нашим разосланы указания высматривать все необычные в окрестностях точки прокола. Возможно, кто-то и засветится. Сколько бы информации они не смогли вытянуть из нашей группы, все равно, стать своим в чужом тебе мире – дело не быстрое. И еще мои люди советуют усилить охрану. Следующим шагом проникших на нашу сторону, логично предположить, было бы устранение всех, кто знает о возможности самого перехода. Принято, еще что-нибудь? Последнее предположение, кто-то из осведомленных проболтался, и здесь обе группы ждали наши недоброжелатели. Бред, полнейший, мы сами не знали точку прокола, возможных точек было больше 40, хозяин кабинета устало потер виски. Даже в тусклом освещении кабинета были видны тяжелые мешки под глазами. Хорошо, иди. Да, и задействуй наших лучших ищеек, пусть они носом роют, но найдут мне виновника срыва всей комбинации. Да, господин, Гонтер низко поклонился и заторопился к выходу. Уже около дверей кабинета его догнал в спину голос. Гонтер, это твой последний шанс, нам не нужны неудачники, Нам нужны те, кто способен действовать и действовать эффективно. Помни об этом. Я помню об этом, господин, ответил он и вышел из кабинета. Гроссмейстер темного ордена остался один. Он в задумчивости смотрел на небольшой огонек масляной лампы, смотрел и думал. Мысли его в тот момент были довольно мрачные. Опасная, но многообещающая авантюра, которая могла в случае успеха принести ему и организации, которую он возглавлял, огромную пользу, если еще не провалилась, то уже была к этому близка. А ведь когда ему доложили, что группа мастера Эрна вернулась, сработала метка на одной из возможных точек выхода, казалось, что уже все. Он поймал удачу за хвост. Теперь все могло обернуться очень плачевно. Хуже всего, что в этом деле задействованы не только его люди. Внезапно из дальнего угла, куда не дотягивался свет лампы, раздалось негромкое покашливание. «Кхе, кхе, достопочтимый Лаван Танкрейн, я так понимаю, что наши планы, так сказать, несколько нарушены». От угла отделилась высокая тень и мягко подплыла на границу освещенного участка, оставаясь, впрочем, практически невидимой. От неожиданности гроссмейстер вздрогнул, но быстро взял себя в руки. «Как вы смогли сюда проникнуть? Ну, не только у вас есть небольшие профессиональные секреты. Вы слышали весь разговор?» Поняв, что раскрывать свои тайны посетитель не собирается, гроссмейстер Лавант перешел к делу. «Да, а вы хотите это как-то прокомментировать? Я хочу поинтересоваться, можете ли вы и ваша организация помочь с образовавшейся проблемой? Мне казалось, что отправка и возвращение группы туда – это ваша часть работы. Осмелюсь напомнить, что нашу часть сделки мы выполнили, чего и ждем от вас. Я все понимаю, хозяин кабинета начинал терять терпение, но у нас возникли непредвиденные обстоятельства, и поскольку вы тоже заинтересованы в общем успехе, то, в таком случае, я думаю, посетитель выделил слово «я», что нам следует пересмотреть условия сделки. Тень наконец пересекла круг света, но посторонний наблюдатель все равно не смог бы узнать посетителя. Единственной приметой, которая бросалась в глаза, был высокий рост. Всю фигуру закрывал длинный до пола плащ черного цвета с накинутым на голову глухим капюшоном. На руках, выглядывающих из-под плаща, были надеты черные же перчатки. К своему статусу инкогнито посетитель, как видно, относился очень трепетно. «Делить добычу будем после того, как она окажется у нас в руках». «Согласен». После небольшой паузы капюшон согнулся, как бы подтверждая визуально озвученное решение. «В таком случае, если вы все же согласны оказать помощь в поисках, я думаю, разговор можно на этом закончить». «Прекрасно, в таком случае распорядитесь провести меня к выходу из вашей резиденции, а то я боюсь заплутать». Полусерьезно, полуиздеваясь над обставленным со всех сторон гроссмейстером, попросил посетитель. «А что же вы не уйдете тем путем, которым пришли?» Опять начал закипать Лаван Танкрейн. «Ну что вы не стоит так остро реагировать?» Тем не менее по голосу было слышно, что под капюшоном расплылась улыбка. Произведенным эффектом посетитель был удовлетворен. Хозяин кабинета протянул руку вправо и дернул шнур. В тот же момент двери кабинета распахнулись, и в проеме показался шустрый 15-летний паренек, ученик, исполняющий обязанности личного помощника. «Проведи этого человека к выходу». «Да, господин», склонился паренек в поклоне. Выходя из кабинета, посетитель повернулся и добавил: «Не забудьте потом о наших сегодняшних договоренностях. На память не жалуюсь». Оставшись в одиночестве, архимаг, гроссмейстер темного ордена Лаван Танкрейн продолжил прерванные появлением посетителя размышления. Теперь все стало еще хуже. Он почувствовал себя в положении игрока, играющего в кредит, и при этом отчаянно проигрывающего. А ставки в игре на этот раз поднялись слишком высоко, чтобы проиграть. Слишком. Примерив на себя такое сравнение, маг поморщился. Чтобы отогнать темные мысли, он вызвал к себе начальника охраны. Необходимо было решить еще одну появившуюся проблему. Как оказалось, система охраны вовсе не так надежна, как думалось раньше. Глава 5. Со дня того памятного посещения мага, покопавшегося у капитана в мозгах, прошло больше недели. Серов все еще по привычке мерил дни земными неделями и месяцами, хотя, как оказалось, понятие «неделя» в этом мире незнакомо, а месяц насчитывает не 30 дней, а 45, и насчитывалось месяцев не 12, а 8. Всего же планета делала полный оборот вокруг Солнца за 362 дня, так что год был почти такой же длинный. Лишние два дня, не вошедшие ни в один месяц, назывались первый и последний день года. Вообще за очень короткий промежуток времени на новоиспеченного путешественника между мирами свалилось столько информации, что голова иногда казалась не выдержит и лопнет. Однако, как ни странно, голова не лопалась, а послушно запоминала новые знания. Положительно сказались тренировки во время обучения еще там на земле. Бессонные ночи перед экзаменом, когда все учишь по принципу до экзамена либо до хрена времени, либо одна ночь, оказались бесценным опытом. За неделю, товарищи, а Серов уже мысленно называл Ариэна товарищем, сделали кучу дел. Пришлось много побегать. Темп жизни без машин, поездов, метро, самолетов и прочего скоростного транспорта оказался настолько невысоким, что за день успеть можно было совсем немного. В первый день, когда капитан прикинул объем работ, избавиться от остатка лишних вещей, куда-то деть золото, с которым таскаться было очень неуютно, приобрести себе оружие по руке и еще куча мелочей, ему показалось, что все это можно сделать за 1-2 дня. В действительности все оказалось намного медленнее. Хотя город по современным меркам совсем не казался большим, 1015-20, на таком скоростном и высокотехнологичном транспорте, как лошади, проехать из одного края в другой занимало изрядное количество времени. А если учесть, что во многих местах на лошади проехать было очень сложно, узенькие улицы не располагали к забегам на большой скорости, то времени на простое передвижение тратилось уйма. Проще всего, оказалось, разобраться с золотом. Ариэн подсказал, что можно просто положить все сбережения в банк. Поначалу Серову не очень понравилась эта идея. По опыту прошлой жизни он привык относиться к различным финансовым организациям с изрядной долей недоверия. Однако Мак сумел убедить его, что это будет лучшим выходом, благо в каких-либо темных делишках гномий банк замечен не был. Наоборот, гномы очень дорожили своей хорошей репутацией и старались во всем угождать своим клиентам. Тем не менее, прежде чем открыть в банке счет, Серов взял меч и тяжелым навершием забил все надписи на слитках до полной нечитаемости, резонно рассудив, что не стоит порождать лишние вопросы. В конце концов, он все же решил не вкладывать в банк все золото, вспомнив поговорку о том, что не стоит складывать все яйца в одну корзину. В обмен на 10 килограмм золота, ему выдали небольшой кусок пергамента, на котором стояла сумма вклада, имя владельца и название банка. В качестве защиты этой ценной бумаги применяли магию. Невысокий, но упитанный гном, с необычным образом заплетенной бородкой, Ариэн потом объяснил, что это признак говорящего с камнем, попросту гномьего мага, поводил странным образом вокруг капитана руками, потом заставил его прикоснуться к чеку большим пальцем. Оказалось, что таким образом он снял отпечаток ауры, и теперь никто, кроме Серова, снять деньги со счета не мог. После банка Ариэн повел капитана выбирать тому оружие. Тяжелый полутораручный бастард оказался капитану совсем не по руке. Бастард – это, конечно, не клеймор и не фальчон, но и те 1,5 килограмма, которые он весил, были перебором. Взамен своего меча Серов намеревался подобрать что-нибудь полегче. В лавке оружейника Серов просто потерялся. Такое количество всяких смертоубийственных, колюще-режущих, дробящих, стреляющих игрушек привело его в восторг. Хотелось набрать всего и побольше. С трудом взяв себя в руки и оторвавшись от одного, выглядящего особенно притягательно, клинка, он вернулся в реальность и смог более-менее внятно объяснить приказчику, что ему конкретно необходимо. Вспоминая потом свою реакцию на игрушки, ему пришли в голову слова одной старой, еще земной, знакомой. «Детство заканчивается беременностью, мужчины не взрослеют никогда». Не так уж это и далеко от правды. Владелец оружейной лавки выслушал пожелания клиента и стал показывать свой товар. Однако ничего подходящего предложить так и не смог. Качество работы было не то что низким, но по сравнению с имеющимся гномием бастардом не тянули совершенно, а капитан подсознательно сравнивал все холодное оружие именно с ним. После продолжительных препирательств, уговариваний, торга, Ариэн отвел Серова в сторону и зашипел: «Александр, сколько можно, битый час уже торчим здесь, определяйся». «Ариэн, не пойми меня неправильно, но это все не то. Я, конечно, не так, чтобы сильно разбираюсь в холодном оружии, но я чувствую хорошее оружие. Я военный в 5-м поколении, тяга к хорошему оружию у меня в крови, а это все не то». «Так, ладно, все с тобой ясно, я, кажется, знаю, кто может тебе помочь». «Кто?» «Бородатые». На лице Александра, видимо, отразилось недоумение, поэтому маг быстро поправился. «Ну, гномы, я имею в виду, гномы. Ну да, они известные мастера. Да и, что?» — попытался Серов поймать мысль. «Ну, ты же хочешь свой бастард продать или обменять? Ну да, не по руке он мне, слишком тяжел». «Вот водишь», — Ариен улыбнулся своей удачной мысли. «А здесь его и показывать смысла нет. Его никто не возьмет». «Почему?» — не понял капитан. «Так он же гномьей работы и не просто гномьей, из дымчатой стали, да и заговоров на нем как украшений на каком-нибудь дворянчике. Этот меч, он, наверное, стоит подороже, чем вся оружейная лавка», — маг мотнул головой, как бы обводя лавку, в которой они находились. «Хотя, конечно, я тебе цену не скажу, в этом разбираюсь слабовато. Заговоров? Каких еще заговоров?» Выцепил из фразы не совсем для себя понятное слово капитан. «Ну как тебе объяснить? Заклинаний, наложенных на оружие. ХМ, понятно, что ничего не понятно. А ты откуда знаешь, что там заговоры наложены? Это можно как-то определить. Ну уж, я как-никак не крестьянин на Цахи. 4 года в магической академии. Так что, ты маг? Ну а кто ж еще?» Ответил вопросом на вопрос Ариен. «Видишь, на мне пояс красный широкий. Такой кушак носит только огневики. Откуда ж ты приехал, если не знаешь таких вещей?» Этот вопрос поднимался уже не первый раз. Маг регулярно, впрочем, не очень настойчиво пытался разузнать причины странности своего нового товарища. Однако Серов каждый раз мягко, но неуклонно отказывался отвечать на все вопросы о своем прошлом. Он разумно считал, что так будет безопаснее. Что знает двое, как говорится, знает свинья. В свою очередь капитан не очень старался выспрашивать подробности жизни Ариена. Во-первых, это, по его мнению, справедливо. А во-вторых, знания окружающего мира для попаданца казались намного важнее, так что там и для обсуждения находились и помимо личной жизни. Теперь же профессия Ариена вызвала у Серова закономерный интерес. Тем не он постарался его проявлять не очень активно, у него и так хватало странностей, не стоило лишний раз привлекать к себе внимание. После такого небольшого совещания, они покинули лавку торговца оружием, оставив того без прибыли и с соответственно плохим настроением. Дорога до лавки гномов заняла всего несколько минут. Все оружейники предпочитали открывать лавки на одной улице. То там над дверями домов висели вывески, изображавшие различные предметы для убиения себе подобных. Под одну из таких вывесок маг уверенно и завернул. Прямо с порога их встретил молодой, борода еще только-только обозначилась на лице, гном. «Чего изволите? В нашем магазине все прекрасного качества, на любой вкус», — завел он дежурное приветствие. «Во сколько вы оцените вот этот клинок?» — взял быка за рога капитан. Ходить по магазинам целый день ему совсем не улыбалось. Он выложил на прилавок завернутый в ткань меч и продемонстрировал товар. Гном, увидев, что ему предлагают купить, закашлялся, провел пальцем по лезвию, как бы убеждаясь, что глаза его не обманывают, после чего извинился и спешно удалился куда-то в подсобку. Через несколько секунд оттуда появился еще один гном, на этот раз постарше и подороднее. Его реакция на лежащий на прилавке меч заметно отличалась. Гном, не произнеся ни звука, взял в руки бастард, осмотрел, пару раз прищелкнул по лезвию пальцем, и только что не облизал его. После этого он отложил меч в сторону и обратил внимание на посетителей. «Откуда у вас этот клинок?» — начал гном без приветствий, довольно холодным тоном. «Уважаемый, а вам не кажется, что вы задаете слишком нескромные вопросы? В приличном обществе вас могут неправильно понять». Серов не ожидал такой холодной встречи и отреагировал резкостью на резкость совершенно автоматически. «Я боюсь, вам придется ответить на мои вопросы». Обстановка в помещении как-то резко накалилась. И Ариен, и Александр были в некотором недоумении от такой неприветливой встречи. Гномы из всех рас считаются самыми простодушными и компанейскими, однако просто так прогибаться никто не собирался. Маг, собравшись с мыслями, распахнул свой плащ, показывая гному свой знак принадлежности к магической братии, сделал шаг вперед и, примирительно подняв руки, произнес: «Возможно, вы объясните нам, почему вас так заинтересовал именно этот клинок?» «Объясню, почему бы и не объяснить?» Тон гнома изменился, нельзя сказать, что он испугался мага, нет, но тем не менее лишний раз решил не нарываться. Несколько месяцев назад, на караван, который вез товары из подгорного царства в одно из человеческих государств, напали разойники. Они перебили всю охрану и захватили груз. Среди прочих клинков там был и этот. Вот почему меня очень интересует, где вы, уважаемые, взяли этот меч. Это трофей. Несколько дней назад я на дороге и не сошился во мнениях с одним господином. К сожалению, этот господин скончался. Ну а поскольку при не было завещания, я решил, что имею право наследовать его имущество. Капитан ухмыльнулся, глядя на вытянувшееся лицо гнома. Такого ответа он явно не ожидал, однако быстро уловил суть и переспросил. А по поводу чего вы не сошлись во мнениях, не иначе по вопросу, чья дама сердца прекраснее? А да, быстро согласился капитан, конечно же, можно только поражаться вашей прозорливости. Опыт, юноша, просто опыт. Тем не менее, я был бы очень благодарен вам, очень благодарен, выделил гном последние два слова, если бы вы рассказали поподробнее, кто был этот незнакомец на дороге. Дело в том, что караван защищало больше сотни воинов, и ни один не выжил. Вот почему для меня и моего клана очень важно знать, кто организовал это нападение. К сожалению, мне бы очень не хотелось, чтобы хоть кто-нибудь связал мое имя и это событие. Если кто-то узнает, что это именно я и повздорил с этим господином, меня ждут большие неприятности. Я клянусь священной скалой, что никто не узнает о вашем участии, произнес гном. При этом он взял в левую руку какой-то медальон, висящий на шее, в правую руку приложил к груди. Темный орден. Ага, было видно, что гном удивлен. Благодарствую, я сообщу куда следует. Можете считать, что вы усложнили своим врагам жизнь. И все же, давайте вернемся к первоначальному делу, ради которого мы с товарищем, Серов кивнул головой в сторону Ариэна, посетили вашу лавку. Вернемся, но прежде, я все же хотел бы отблагодарить вас. Вот, гном с видимым трудом стянул с пальца тяжелый даже на вид перстень, это знак клана Стальной Секиры. Кроме самих членов клана их могут носить только друзья. Теперь в любой момент вы можете обратиться к нам за помощью, вам не откажут. Гном протянул перстень Серову. Украшение, если его так можно назвать, действительно оказалось тяжелым. Он был изготовлен, судя по всему, из какого-то сплава, содержащего медь, слегка отливал красным, и был украшен стилизованным изображением двуглавого боевого топора. Размер же вызывал вполне обоснованные опасения, что капитан сможет носить его на пальце, диаметр кольца был с целый дюйм. Гному же перстень был вполне по размеру, у того пальцы были как сардельки, а ладонь с небольшую тарелку. «Да», — подумал Серов, — «таким кулаком получить по уху, мозгов не соберешь, никакого умения не надо, достаточно просто массы». Однако перстень сумел его удивить. Когда капитан надел, или точнее будет, просунул в отверстие палец, кольцо резко сузилось и плотно его обхватило. Теперь невозможно было и подумать, что еще пару секунд назад перстень казался не просто большим, а огромным. Строго по размеру, проклятая магия, никак не привыкну. Нужно сказать, что если Серов порядком испугался, он еще не привык к повсеместному использованию волшбы в жизни, то и гном и маг отнеслись к произошедшему как к обыденности. Душевные переживания капитана их бы изрядно удивили. После этого на первый взгляд незначительного эпизода разумные, находящиеся в лавке, таки перешли к основному вопросу. Впрочем, это для капитана вопрос вооружения стоял на первом месте. Гному было явно важнее передать кому-то полученные самым неожиданным образом сведения. Тем не менее он добросовестно обслужил клиентов, обменяв бастард на одноручный палаш в комплекте с кинжалом. Оба клинка были изготовлены из все той же дымчатой стали и были по завязку напичканы всякими полезными заговорами. По поводу заговоров капитана опять просветил Ариэн. По его словам, уничтожить оружие такого качества достаточно трудно, для этого придется не один день трудиться, целенаправленно уничтожая клинки. Правда, это только в теории. На практике еще никто такие эксперименты не проводил. В дополнение к холодному оружию капитан хотел было подобрать какой-нибудь небольшой пехотный арбалет, патроны не бесконечны, а управляться с мечом, когда еще он научится. Однако оказалось, что в том языке, на котором он сейчас разговаривал, такого слова просто нет. Из ручного метательного оружия верхом прогресса являлся составной лук, коими очень ловко управлялись эльфы с северного побережья залива. Из такого лука хороший стрелок мог с 200 шагов пробить насквозь воина в кожаном доспехе, а с 50 наколоть на длинную тяжелую стрелу словно бабочку на иголку рыцаря в полном доспехе. Правда, для этого нужно быть воистину незаурядным стрелком. Впрочем, среди эльфов большинство таких. Так вот, арбалета так и не изобрели, хотя похожие по конструкции, только увеличенные во много раз баллисты использовались достаточно широко в качестве осадных, крепостных или даже корабельных метательных орудий. Почему никто не додумался их уменьшить, непонятно. Впрочем, думал Серов, уже попрощавшись с хозяином лавки и выходя на улицу, там, кажется, принцип натяжения разный. В одном случае силу накапливают скрученные волокна, а в другом согнутые плечи. Хотя могу и ошибаться. Знать бы, что пригодится, читал бы более внимательно. Кто же знал, спустя еще некоторое непродолжительное время намеченные дела в городе были закончены. Нужно было решать, что делать дальше. Причем решать, что делать дальше не только в стратегической перспективе, но и, так сказать, в тактической, на ближайшие несколько дней. Именно с этой целью маленькая компания решила посетить один из многочисленных трактиров, разбросанных то там как внутри городских стен, так и за их пределами. Вообще, наблюдая количество различных питейных и едальных заведений в достаточно небольшом городишке, складывалось впечатление, что все население города только и делает круглые сутки, что ест и пьет. Но тогда становилось непонятно, как местным жителям удавалось не уподобиться Винни-Пуху и не застревать в дверях, некоторые из которых были весьма узкими. В одном из таких заведений, носящим странное название «Рыцарский шлем», и пристроились товарищи. Пока они уничтожали обед, разговор не шел. Ничего удивительного, с набитым ртом разговаривать весьма неудобно. Добив жаркое и заказав по кружке местного темного пива, которое было весьма и весьма недурственным, капитан решил все же перейти к делу. «Почему ты, все же, возишься со мной?» — спросил он, не торопясь отхлебывая из высокой деревянной кружки. «Хаем вожусь, интересное определение. Ну, ты мне жизнь спас, вообще-то, можешь считать это благодарностью. Мне, конечно, очень приятно, но вот что интересно, что ты собираешься делать дальше?» «Дальше?» — переспросил маг. «Ну да, дальше. Не сегодня, это понятно», — Серов поднял кружку, как бы намекая на сегодняшние планы, «и не завтра, а так сказать, в долгосрочной перспективе. Пока не знаю, почему ты интересуешься. Для меня важно, могу ли я на тебя рассчитывать». Даже так, Ариен улыбнулся и как-то подобрался, почувствовав, что сейчас пойдет более предметный разговор. «Ты решил посвятить меня, ничтожного мага, в свои великие планы». «Не смешно», — капитан качнул головой, показывая всем своим видом, что он хочет говорить серьезно. «Я пока еще не решил, думал обсудить этот вопрос с тобой. Ну, все зависит от того, какие цели ты ставишь перед собой. Видишь ли, я прибыл, как бы это сказать, сюда». Выбрал капитан наиболее обтекаемую из пришедших в голову вариантов, совсем недавно, но уже успел заиметь довольно серьезных врагов. Скорее всего, меня ищут, и ищут довольно активно. Как ты понимаешь, все время убегать мне совсем не улыбается. Я вижу два варианта: можно спрятаться или заиметь за собой силу. В идеале это можно было бы совместить, просто прятаться не по мне. Ну, по поводу спрятаться, это совсем не проблема. Всегда можно, если, конечно, есть деньги, а они у тебя, судя по всему, есть, арендовать поместье где-нибудь в глуши, тихо растить детей, внуков, ездить на охоту и периодически пьянствовать с соседями. Представив себе такую жизнь, капитан наш передернулся. Нет, может быть, когда-нибудь, через много лет он действительно захочет тишины и покоя. Но пока капитан хотел пожить более насыщенной жизнью. Благо, средневековый мир представлял для этого возможностей более чем достаточно. Эта слегка-авантюрная сторона его характера в свое время и подтолкнула молодого Сашу Серова пойти не по армейской, так сказать, линии, а по линии службы безопасности. К тому времени, когда следовало делать выбор жизненного пути, великий и могучий уже несколько лет как навеки сплотился, а в молодой украинской армии ничего хорошего авантюристам не светило. О том же, чтобы поступать в гражданский вуз, не было и речи. Во-первых, его бы не поняли родные, прервать почти столетнюю династию военных офицеров для них выглядело бы кощунством. Во-вторых, и что самое главное, Александр и сам не мыслил себя без погон, сказывалось военное воспитание. Нет, пока прятаться не буду, оставим это в качестве запасного плана. Какие есть варианты для более, так сказать, активной жизни? Ну, маг на несколько секунд задумался. Активная жизнь у кого? У торговцев, воинов, дворян. Пожалуй, что все. Не слишком широкий выбор. Достаточно широкий, не согласился Ариен. Во всяком случае, тебе есть из чего выбирать. Ну, купцом мне ни в жизнь не стать, нет во мне этой жилки. Поэтому давай сосредоточимся на военном варианте. В этом, как раз, нет ничего сложного. Самое простое – попроситься в какую-нибудь баронскую дружину. Вот уж где скучать времени не будет. Но, пожалуй, что это не для тебя. Какой смысл рисковать своей головой, если у тебя в банке лежит такая, маг запнулся на полуслове, приличная сумма. В твоем случае имеет смысл собрать отряд и податься в наемники. Например, куда-нибудь в те же вольные баронства. Там наемники всегда востребованы. У баронов любимое занятие – устроить небольшую войнушку за какой-нибудь клочок земли. Ну а поскольку людей у них не так уж и много, они для этого нанимают такие вот ватаги. Или можно в закрытое королевство податься, там вообще скучно никому не бывает. Можно сложить голову в три удара сердца, а можно в те же три удара сердца озолотиться. Тут уж, каким боком удача к тебе повернется. Но, глядя на тебя, думаю, что ты с этой ветреной девицей в хороших отношениях. Слушай, капитан пропустил мимо ушей последнее предложение. А почему это королевство называют закрытым? Странное название какое-то. Вот смотрю на тебя и никак не могу понять, откуда ты приехал, что не знаешь таких вещей. Тебе нужно внимательно следить за своими словами. Задай ты такой вопрос не мне, а любому другому человеку, да и не только человеку, любому разумному во всей Айкумене, все сразу обратили бы на тебя внимание. Как ты? Серов слегка напрягся, понимая, что опять прокололся. Впрочем, узнавать у кого-то информацию нужно, а Ариен и так уже понял, что с ним не все так просто. Оставалось только положиться на порядочность мага, ну и на то, что он, в принципе, ничего не знает. Подозрения, как говорится, к делу не пришьешь. А хоть бы как я, кивнул маг, но я вопросы задавать не буду. Во-первых, ты меня спас, и как я уже говорил, тебе за это благодарен. А во-вторых, меньше знаешь, крепче спишь. Серов, услышав привычную для своего мира поговорку, так странно прозвучавшую здесь, казалось бы, в таком далеком месте, сначала удивился, а потом, прокрутив еще раз сказанное магом, понял, в чем дело. На самом деле, маг выразился по-другому, но, видно, под действием заклинания, у капитана в голове автоматически подобралась соответствующая по смыслу фраза. Хмыкнув про себя, дивясь такому интересному открытию, Серов вновь прислушался к тому, что говорил маг, а тот, не заметив, что капитан ушел в себя, продолжал свой монолог. «Буду с тобой. Знаешь, в наше время», при словах «наше время» Серов улыбнулся, очень уж окружающая обстановка не соответствовала его времени, многие стали наплевательски относиться к такому чувству, как благодарность. А ведь раньше, неблагодарность считалась чуть ли не самым страшным пороком. Так, если один человек спасал жизнь другому, считалось, что его жизнь принадлежит спасшему. Не в прямом смысле, конечно, а скорее в духовном. Если тот, кого спасли, после этого предавал спасшего, считалось, что он призывает на свою голову страшное проклятие и удача навсегда от него отвернется. Да, маг прервал свою лекцию для того, чтобы сделать глоток пива, и знаешь, я склонен в это верить. Очень мало таких неблагодарных спасенных заканчивали всю жизнь хорошо. По крайней мере, из тех, о ком есть упоминания в книгах.